Глава 5. Я буквально висела на руке Чингара, не ощущая по этому поводу ни малейшего неудобства. Было томно, сладко, и совсем не хотелось шевелиться. Все же не зря говорят, что внешность не главное. Да что там внешность? Ради таких моментов можно пережить не один скандал. Не знаю, что было тому причиной, но с этим Инчиром все получилось гораздо лучше, чем я могла ожидать, и даже чем могла мечтать. Лучше, чем было с кем-то другим за всю мою долгую и достаточно насыщенную жизнь. И дело не в опыте, и уж тем более не в умении сделать женщине приятно. Если что-то из этого у Чингара и имелось, проявить себя он пока не успел. Просто вождь идеально подходил именно мне. Запахом, темпераментом, еще какими-то деталями и неуловимыми мелочами. Похоже, с любовником я определилась. Как бы еще донести эту мысль до него? «Как ты?» прозвучало над ухом хриплое. «Превосходно!» — столь же хрипло мурлыкнула я в ответ. Потянулась всем телом, выгнулась, закинув руки за голову. Мимоходом огладила кончиками пальцев широкие плечи Чингара, скользнула дальше по его шее, на несколько мгновений зарылась в жесткие пряди волос, помассировав затылок, а потом нехотя отстранилась и принялась поправлять одежду. Штаны, к счастью, выдержали, на них завязки уцелели, а вот нижнего белья я лишилась. «Ну?» Невелика потеря, в самом деле. Пока одевалась, ощущала на себе пристальный, внимательный взгляд вождя и чувствовала — легко не будет. Точно не знала, как Чингар отреагирует на циничное предложение повторить при случае, но не сомневалась, что мне его ответ не понравится, поэтому заговаривать не спешила. Молчал и Инчир. Пока я вытирала меч от крови и пристраивала его в ножнах, пока собирала в развязавшийся мешок вылетевшие оттуда вещи, прибавив к ним книгу, бездна с ней, что не понимаю, но не с пустыми же руками уходить. А это изначально лежало отдельно, да еще и испачкалось, не оставлять же тут. «Я так понимаю, именно это и есть Тайюн?» — заметила, наконец, опускаясь на корточки рядом с одним из трупов. «Да», — уронил Чингар. «И на украшение вам идут именно их зубы», добавила задумчиво, разглядывая устрашающие клыки. «Что-то я совсем ничего не понимаю. С такой пастью они впрямь есть не способны. Эх, прихватить бы одного с собой, чтобы рассмотреть в спокойной обстановке. Тут их потрошить как-то нехорошо», — пробормотала, неуверенно оглядываясь. «Хорошо или нет, а окружающее пространство и без моих исследований было щедро залито кровью. Вряд ли от моих манипуляций станет хуже». «Стывай, что ты делаешь?» Глухо, устало спросил Чингар, глядя на меня сверху вниз. «Выбираю тушку посимпатичнее. Хочу познакомиться поближе», — честно ответила я, переворачивая на спину одно из тел. «Самое целое. У этого Тайюн было всего лишь перерезано горло. Кажется, мною». «Шайса, ты...» «Прекрасно?» — с иронией уточнила я, стрельнув в него глазами. «Ты чудовище». «Пф, я остываю жгущее. Это хуже». Отмахнулась от вождя. «Это не займет много времени. Просто не беспокой меня пару минут. Бездной заклинаю». Чингар в ответ промолчал, а я сконцентрировалась на остатках энергетических потоков. Постаралась, получалось плохо. Мысли то и дело возвращались к Инчиру. Смешно сказать, но меня тихонько и неприятно покусывала совесть. Как-то нехорошо все получилось, буднично, грубо. Надо было поцеловать его, что ли, и поблагодарить, потому что мне действительно очень понравилось, и от повторения я бы точно не отказалась. Просто, ну что поделать, если обстановка не располагает? Энергетическую структуру лучше считывать поскорее, на трупах она держится недолго, а мы и так потеряли время. Нет, чувства логичные и объяснимые. Смешно это было, потому что они больше приличествовали какому-нибудь ловеласу и совратителю юной неопытной девы, чем мне после бурного секса, причем по его, Чингара, инициативе. В итоге я договорилась со своей совестью, что исправлюсь при первом же удобном случае, и сумела сосредоточиться на деле. А дальше пошло бодрее. Правда, куда пошло — это уже большой вопрос. «Ничего не понимаю». Наконец, где-то часа через полтора изрекла я, рассеянным взглядом обводя располосованный от горла до паха труп. «Чушь какая!» «Ты закончила?» — мрачно спросил вождь. «Да, наверное», — неуверенно согласилась я, находя его взглядом. Чингар сидел чуть в стороне, прямо на полу, привалившись спиной к торцу стеллажа. За то время, пока я ковырялась в трупе, мужчина успел сноровисто собрать трофеи, клыки тварей. Причем брал не все, а какие-то определенные, хитро и очень ловко выламывая их тяжелым ножом с толстым изогнутым лезвием. Покончив с этим делом, уселся на том самом месте и за прошедшее время, кажется, не пошевелился. «Пойдем», — отрывисто скомандовал он, поднимаясь. Увлеченная собственными мыслями, я даже не стала спорить. Обтерла нож, убрала его в ножны, встала и рассеянно последовала за Инчиром, почти не глядя под ноги. Тайюн представляли собой нечто невероятное и невозможное, или, скорее, бессмысленное. Внутри них имелся некий достаточно существенный запас энергии, который никак не пополнялся. Не связанные с внешними энергетическими потоками, они не имели возможности питаться как духи, не имея совсем какого-либо подобия пищеварительной системы, не могли получать нужные силы и более простым животным способом. В них вообще ничего не было, кроме двигательного аппарата, легких, сердца и жала в длинном тонком языке, которое впрыскивало не яд, а сложный энергетический сгусток, в устройстве которого я так и не сумела разобраться. По 2-3 подобных хранилось у них внутри, на месте гортани, а там, где должны были располагаться другие органы, желудок, печень и прочие, было пусто. В прямом смысле. Несколько естественных полостей без малейшего намека на содержимое. У них не было ничего общего ни с живыми существами, ни с местными духами. Я, правда, старших до сих пор не видела, но не сомневалась в этом. Тупая одноразовая болванка, которая бегает до тех пор, пока не кончится заряд. Эта замкнутость энергетической системы служила им великолепным щитом от множества чар, и это не считая естественной защиты, призванной отражать заклинания. Конечно, эксперимент я не проводила, да и при всем желании не могла ввиду специфики своей магии, но навскидку их вообще невозможно было уничтожить при помощи направленных чар. Странное оружие, созданное древним гением. Год они вызревают где-то в потаенных пещерах, накапливая энергию, а в определенный момент все разом выбираются на поверхность, ведомые одним желанием — уничтожить или превратить всех инчиров в себе подобных. А потом энергия кончается, и твари гибнут. Зелена мать! Какой же бессмысленный бред! Поглоти меня, бездна! Каким идиотом нужно быть, чтобы такое изобрести? Да я в жизни не поверю, что такое массовое, бессмысленное и неуправляемое оружие придумали те же существа, которые создали духов, порталы и весь этот город. А если не они, то кто? Их враги? И Инали с Инчирами? Потомки двух противоборствующих сторон? Тоже не очень-то умно. Нет, я бы предположила, что это вышедший из-под контроля сырой эксперимент, но тогда бы они распространились, сделали свое дело и вымерли, потому что некому было бы их производить. Значит, к этой версии следовало прибавить автономную теплицу, где они зрели, что почти исключало случайную ошибку. И в любом случае они расползались бы из одного определенного места, если только они не способны к мгновенному перемещению. Не могли же древние набить теплицами всю свою территорию. А если бы Тайюн умели мгновенно перемещаться, пользуясь порталами, они пытались бы сожрать инчиров здесь, а не разбредались по местности. Или они для такого слишком тупы? «А зачем мы сюда пришли?» — вынырнула я из раздумий, когда путь вниз по лестнице неожиданно закончился в купальнях. «Уже поздно идти домой», — отозвался Чингар. «Переночуем здесь». «Вот как. То есть ты неплохо здесь ориентируешься, и, значит, бывал раньше. А как же сюда нельзя? Знания опасны». Насмешливо передразнила я. «Надо бежать быстрее, вдруг опять Тайюн появится». «Беги», — огрызнулся он, раздеваясь у воды. «Глупо бороться с тем, что уже случилось». «Странно, обычно ты пытаешься», — лениво заметила я, озираясь. Большая естественная пещера была лишь немного облагорожена. Выровнен пол, выправлены очертания трех больших чаш, связанных короткими водопадами друг с другом и с озером. Или все-таки вмешательство хозяев было гораздо глубже, просто они постарались его скрыть. Уж слишком удобно расположены источники для случайности. Вверху горячий, внизу холодный. Из всей обстановки сохранились только широкие полки вокруг горячего источника, наверное, нагретые им же, да ярусы пустых ниш, вырубленных в камне. «Женщина, лучше молчи», — пророкотал Чингар у меня над головой, заставив вздрогнуть от неожиданности. Двигался он бесшумно. Ладонь мужчины легла на мое плечо, там, где еще ощущался след укуса. Кончики пальцев накрыли горло, слегка надавили. Наверное, это должно было быть угрозой, но после всего случившегося в библиотеке я окончательно перестала бояться этого типа. «Иначе что?» — уточнила невозмутимо. Указательный палец Инчира с нажимом провел по горлу вверх, заставляя запрокинуть голову. Острый коготь уткнулся в нежную кожу под подбородком. «Заставишь?» — мурлыкнула я, поддаваясь назад, чтобы прильнуть к его телу. Обеими руками потянулась назад, огладила крепкие бедра. «Как? Не убивать же тебя?» — устало хмыкнул он. «Ну, еще я умею кричать. Можно остановиться на этом варианте. У тебя хорошо получилось меня заставить». Я выразительно потерлась бедрами о его бедра. «Тебе будет больно», — неуверенно проговорил Инчир. Я хотела съязвить, но своевременно вспомнила о данном себе обещании исправиться. Ну и кроме того, надо хоть немного постараться наладить нормальное общение. Чингар ведет себя в последнюю пару часов на удивление сдержанно, стоит сделать шаг навстречу. Тем более сейчас он совершенно искренне проявляет заботу. Последнее дело — отвечать на такое грубостью. «Мне будет хорошо», — возразила твердо. Позволила мужчине развернуть себя, спокойно встретила напряженный, слегка озадаченный взгляд. «Честно, мне очень понравилось и очень хочется повторить», — проговорила я и, подумав, добавила. «Мне ни с одним мужчиной никогда не было так хорошо». «И сколько их было?» — с непонятным выражением уточнил вождь. Я запнулась, проглатывая первую реакцию на столь пошлый и банальный вопрос, после чего пожала плечами и ответила с легким смешком. «Никогда не приходило в голову вести подсчеты. И вообще, сейчас уже ты слишком много говоришь», — подытожила я и потянула его голову вниз за косицу на виске. Пару мгновений Инчир колебался, но потом все же склонился к моему рту. Я в самом деле не возражала против повторения, и не один раз. Кроме того, что мне действительно понравилось, было любопытно поскорее выяснить, а как это будет без адреналина, или для такого удовольствия нам непременно нужно напрочь разругаться. И о своем любопытстве не пожалела ни на секунду. Наши тела понимали друг друга и находили общий язык куда легче и лучше, чем умы. Чингар явно не владел искусством наслаждения, да и особенным опытом не обладал. Это ощущалось в прикосновениях, во взглядах, в отношении. Но все это с лихвой окупалось тем, что вождь непостижимым образом чувствовал меня, а я его. Каждое движение, каждый поцелуй были ровно такими, каких хотелось. И это почти пугало, потому что списать на связь подчинения не получалось. А еще больше пугало то, что мне совсем не хотелось разбираться. Ведь хорошо же, хорошо. Ну и в бездну все сомнения. Усталость долгого дня накатила позже, и как-то вдруг. Расслабленная, я лежала на широкой груди Инчира, прислушиваясь к отголоскам испытанного удовольствия и шумному, мерному, похожему на кузнечные мехи дыханию огромного мужчины, кончиками пальцев бездумно повторяя узор татуировки. А в какое-то мгновение пальцы соскользнули, а черная вязь на бронзовой коже расплылась перед глазами, закручиваясь безумным хороводом. Я вздрогнула и очнулась через долю мгновения, но к прежним ощущениям добавилась свинцовая тяжесть во всем теле. «Зелёна, мать!» — пробормотала волевым усилием, собирая силы, чтобы подняться. «Что случилось?» — насторожился мужчина, рефлекторно придержав меня рукой за талию. «Засыпаю. Пусти, надо хоть кровь в себя смыть, что ли. Ты чего?» «Спи, Чиим», — велел Чингар со мной на руках, поднимаясь с пола. «Опять новую кличку придумал. Только я к прежней привыкла. С вялым неудовольствием подумала я. И послушалась. Ну, не спорить же из чистого упрямства». Впрочем, глубоко уснула не сразу. Ощутила прикосновение горячей воды к коже, потом бережные мягкие касания шершавой мужской ладони, аккуратно смывавшей где-то запекшуюся кровь Таюн, где-то мою, а где-то просто ощущение грязи. И это было не менее приятно, чем ласки и поцелуи. А вот потом, когда Чингар вновь улегся, опять устроив меня сверху, я с чувством выполненного долга отключилась. До сих пор я бравировала и делала вид, что стычка с Таюн никак на меня не повлияла, что это нечто обыденное, и помощь вождя была необязательна. Гордость и упрямство мешали признать правоту мужчины и своевременность вмешательства. Но даже на моем характере невозможно держаться бесконечно, и обессиленное тело взяло свое. Да, я неплохо владею мечом, умею убивать, но все-таки я не воин, я маг. Ритуалы, выверенные до последнего штриха узоры энергетических линий — вот моя жизнь, а не трупы и рукопашное до изнеможения. И хотя бы себе самой можно признаться, что свалить работу мясника на кого-то сильного и выносливого приятно и правильно. Да я бы и самому вождю призналась в такой ерунде, если бы не эта его мерзкая снисходительная улыбочка. Утро началось приятно, с поцелуев и ласкающих прикосновений, уже гораздо более уверенных, чем вчера. Чингар явно освоился в моем обществе, поверил, что мне все происходящее тоже нравится, и осмелел. Правда, зайти далеко мы не успели. Все закончилось быстро и удручающе. Инчир вдруг метнулся в сторону со мной в охапке, перекатился по теплому гладкому камню и с раздраженным рыком подскочил на ноги, сходу ввязываясь в драку. Я честно собралась его поддержать и помочь, но села и замерла, залюбовавшись. Тайюн почему-то было всего двое, и Чингар неплохо справлялся с ними даже без оружия, которое лежало чуть в стороне и к которому мужчина настойчиво продвигался. Легко уходил с траектории ударов, успевал даже отвечать, и отвечать эффективно. Бил странно, непривычно, ладонью или ее ребром, не сжимая руки в кулаки. Через несколько мгновений одной из тварей, изловчившись, Чингар пробил горло когтями плотно стиснутых прямых пальцев. Вторая пережила сородича ненадолго. В следующую секунду вождь подхватил с пола свой клинок и с потрясающей легкостью снес Тайюн голову. Да уж, не мне тягаться с этим хищником в рукопашной. Хорош. И даже по-своему красив. Не говоря о том, что такая мощь, заключенная в единственном мужчине, на расстоянии вытянутой руки, чрезвычайно возбуждает. На несколько секунд Чингар замер с оружием наготове, озираясь и ожидая нового нападения. Однако в пещерах царила тишина, испортившая нам утро Тайюн не являлись авангардом новой стаи. Выдержав паузу, вождь затейливо дернул клинком, стряхивая с него кровь, и обернулся ко мне. Он еще рта не успел открыть, а я уже прочитала в хмуром взгляде «Сейчас поругаемся». «Ты налюбовалась этим местом?» — мрачно спросил Чингар. «Больше не желаешь тут бродить?» «Я еще вчера предлагала уйти», — пожала я плечами, опускаясь на корточки у чаши нижнего прохладного источника. Поплескала в лицо, чтобы окончательно проснуться. «Ну, раз ты спросил, я бы еще поискала место, откуда Тайюн берутся. У тебя ведь хороший нюх, ты же можешь их выследить?» Взбодрившись умыванием, я принялась собирать одежду, разбросанную вчера, достаточно широко. Повезло еще, что напавшие сегодня твари ничего не порвали и не испачкали ненароком. Хотя рубашка моя и так вчера пострадала. Куда дальше-то? «Тайюн нельзя выследить. Они просто появляются. В любом месте. Здесь, под горой. Эти две твари не пришли, они оказались тут сразу. Может, ты хоть в этот раз поверишь на слово?» — едко осведомился вождь. «Это ты сейчас от меня отмахнуться пытаешься, или с ними и правда все настолько интересно?» — растерянно хмыкнула я. «Ты считаешь, что я лгу?» Смерив взглядом недовольного Инчира, я пожала плечами, после чего ответила. «Ладно, пойдем». «Какая разница, что я считаю, если по следу он сейчас не пойдет? А одна я могу обшаривать эти катакомбы бесконечно долго и ничего в итоге не найти. Да и вряд ли он действительно врет. Об этом говорила и чутье, и обыкновенная логика. Если бы инчиры могли выследить твари и найти логово, они наверняка бы это сделали, не дураки. А я после этой прогулки, кажется, стала еще меньше понимать в происходящем». «Хвала духам, что хоть эта встреча с Тайюн тебя образумила», — ответил мужчина со своей обычной снисходительной ухмылкой. «Теми самыми, которых не могло здесь быть. Теперь ты понимаешь, что они по-настоящему опасны, и без надобности не стоит покидать шатер». Я нарочно не спешила с ответом. Приладила на боку ножны, немного подвигалась, проверяя, насколько удобно легла на плечо сумка. Потом всем корпусом повернулась к вождю, скрестила руки на груди и, чуть склонив голову к плечу, заметила. «Знаешь, я тоже недовольна, что вместо неторопливого утреннего секса получилось вот это». Я коротко дернула головой в сторону трупов. Только объясни, почему ты собственную неудовлетворенность срываешь на мне, сейчас, да еще таким образом? Если так уж хотелось, можно было продолжить с момента, на котором нас прервали. Поверь, я бы не возражала, да и сейчас еще не слишком против. А если тебе что-то не понравилось, так и скажи. Я тебя силой не держу и плакать не стану. В конце концов, ты не единственный мужчина. Найду, с кем утешиться». «Шайса!» — сквозь зубы процедил он, в два шага оказавшись рядом. Навис, судорожно стискивая кулаки и прожигая яростным взглядом. Я не шевельнулась, встречая его бешенство спокойной уверенностью и не опуская глаз. Противоборство длилось несколько секунд, потом Инчир неразборчиво ругнулся себе под нос и направился к ближайшей туше, чтобы выместить на ней злость, выдирая клыки. А я, проводив его взглядом, решительно зашагала к выходу. «Надо будет, догонит». От души выругаться и послать на голову Чингара парочку проклятий по заковыристи я позволила себе только за порогом купалин. Меня потряхивало от злости и немного от обиды. «Зелёна мать, но вот что за Инчир, а?» Только я подумала, что с ним можно некоторое время находиться рядом, даже собралась все же поблагодарить и за то, что здорово выручил меня вчера, и за доставленные удовольствия. И вот, пожалуйста. Нет, доберусь до дома и сразу же займусь ритуалом. Вождь, конечно, местами хорош, но определенно не настолько. Я все-таки уже не девочка, психика у меня и без него расшатана, долгое занятие магией крови даром не проходит. Я же точно не выдержу в какой-то момент и просто прибью его. Даже неосознанно, просто утрачу контроль над связью. А может, и вполне сознательно отдам приказ в порыве злости. Спрашивается, надо мне такое? Вот и я думаю, что даром не надо. Проще найти компромисс и Инчира, с которым не будет столько проблем. Конечно, когда я проведу ритуал, и тот обеспечит мне взаимопонимание с остальными аборигенами, надобность в связи отпадет. И с Микаром я собиралась оборвать ее сразу же, как начну колдовать, чтобы обезопасить старейшину от возможных последствий и случайных болевых ощущений. А вот как быть с Чингаром, не могла определиться до сих пор. Не хотелось терять единственный доступный способ воздействия на эту огромную, агрессивную зверюгу. Все же в нем пугающе много животного, даже в сравнении с прочими сородичами. В моменты близости это даже хорошо, очень заводит, как минимум, потому что подобных мужчин у меня еще не было. Но во всех остальных ситуациях от его рычания и сверкания глазами одни проблемы, и бездна знает, что может взбрести вождю в голову. А без связи мне и возразить будет нечего, если он действительно соберется, скажем, связать меня и запереть. И нет никакой гарантии, что Микар не встанет на сторону сородича, исключительно ради моей безопасности. Слишком рискованно в подобных обстоятельствах лишать себя единственной страховки. Чингар нагнал меня вскоре и тут же недовольно спросил. «Почему ты ушла одна?» «А почему не могла?» — отозвалась я флегматично. К счастью, к этому моменту я уже достаточно остыла и отвлеклась на мысли о предстоящем ритуале, так что сумела не вскипеть от одного взгляда. Несколько секунд Инчир помолчал, почему-то не спеша продолжать выяснение отношений, а потом вдруг спросил, глухо, устало и почти спокойно. «Шайса, почему с тобой так сложно?» «Ну, во-первых, я не обещала, что будет легко», — фыркнула я насмешливо. «А во-вторых, ты сам все усложняешь. Не надо мной командовать, пытаться меня контролировать, опекать и тащить в шатер. И тогда мы подружимся». «Ты женщина. Ты не можешь сама себя защитить», — вновь раздражаясь, пробурчал он. «Но все равно настойчиво лезешь туда, где опасно». «И что?» С ответом на сакраментальный вопрос Чингар предсказуемо нашелся не сразу. «Ты можешь погибнуть». «И что?» — повторила я, выдержала выразительную паузу, а потом продолжила. «Какая тебе разница? Даже если я погибну, при чем тут ты?» «А, впрочем, извини, я забыла про приказ. Ты не умрешь, если я погибну не от твоих рук и не при твоем посредничестве», — сообщила, задействовав связь. «Все?» «Да при чем тут это?» — возмутился он. «Ты настолько скучаешь по дому, что желаешь умереть?» «Вот еще!» Я очень люблю жизнь, и мне тут пока не настолько надоело. Но тогда зачем? А зачем ты сам лазил по этим коридорам? Уточнила я, чувствуя, что повторение одного и того же вопроса начинает злить и меня. Сейчас опять поругаемся. С чего ты взяла? Нехотя, даже как будто со смущением спросил Чингар. «Ой, было так сложно догадаться!» С притворным восхищением всплеснула я руками. «А как бы ты столь уверенно ориентировался в этом месте, если бы никогда тут не бывал? Хотя можешь не рассказывать, и так знаю. Ты лазал сюда ребенком, из любопытства или наспор, наткнулся на Таюн, едва унес ноги, и после того не совался, и с тех пор уверен, что тут нечего делать. Но ты не ребенок». «Мне захотелось, и я пошла», — резко ответила ему. «Микар просил помочь с проблемой Таюн. Мне это интересно. А отчитываться за свои методы и решения я ни перед кем не намерена, особенно перед тобой». «Почему особенно?» Тон вождя заметно похолодел. «Потому что ты особенно настойчиво ко мне лезешь. Микар вроде бы назвался отцом, но даже он не пытается контролировать мои поступки. Очень мудрый Инчир. Наверное, поэтому он и старейшина. Понимает, что я уже большая девочка, чтобы отвечать за свои поступки». «Попусту рисковать жизнью? Это ты называешь ответственностью?» «Да далась тебе моя жизнь!» Я раздраженно всплеснула руками. «Она моя! Выруби это себе во льду!» Он коротко зыркнул на меня, но продолжать разговор не стал, только буркнул себе под нос привычная шайса. «Кстати», — опомнилась я, заодно меняя тему, «что такое чиим, которым ты меня называл?» «Неважно», — огрызнулся он. «Хорошо, у Микара спрошу». Я невозмутимо пожала плечами. Несколько мгновений Чингар молчал, потом все же соизволил ответить. «Это птица. Маленькая, певчая». «Угу. Карр!» — угрюмо заметила я. На этом разговор прервался, и весь дальнейший путь мы проделали в тягостном напряженном молчании. Благо, он получился чуть быстрее прямого. Чингар знал короткую дорогу. Относительно короткую, потому что через город все равно пришлось идти, но пару часов мы точно сэкономили, свернув на другой мост, который обнаружился возле устья ущелья. Там река вырывалась из каменных стен и наполняла собой озеро, которое, в свою очередь, сообщалось с бухтой. Вот над этим узким перешейком и изгибалась низкая дуга моста. Вид тут тоже открывался эффектный, и я на несколько минут задержалась у широких каменных перил. Мост не вызывал того же трепета, что и центральный, был пологим, широким и основательным, словно бы вырубленным из скалы. Я без труда могла представить такое где-нибудь в Семилесье, построенной руками Иналий. С моста я полюбовалась на статую, размеры которой именно тут, у подножия, особенно впечатляли. Голова небесной девы терялась в дымке. Кутаясь в плащ, понаблюдала за танцем струй водопада и клубами водяной взвеси. Задрав голову, проводила взглядом бегущие облака. Небо стало заметно выше, чем вчера, и сквозь серовато-белые клочья уверенно проглядывала синь. Присутствие вождя раздражало, особенно его угрюмое, обиженное молчание. Отчаянно хотелось сделать ему какую-нибудь гадость, просто назло, из общей вредности. Однако в этот раз Чингар проявил завидное терпение, ждал молча и не торопил. Кажется, в его картину мира вполне укладывалось любование природой, и оно было достойным занятием для женщины. Пришлось смириться, что так просто отделаться от конвоя не удастся. Просить и требовать, чтобы он ушел, явно бесполезно, только совсем выйду из себя. Можно, конечно, приказать, но ладно, потерплю. Надо воспитывать в себе устойчивость и выдержку. Так и пришлось двигаться дальше в гнетущей тишине, не обращая внимания на окружающие красоты и стараясь не замечать спутника. Чингар довел меня до дома и ушел, не прощаясь, но одарив напоследок задумчивым, угрюмым взглядом. Даже интересно стало, о чем он думал в этот момент. Но вождя я выбросила из головы почти сразу. Предстояла сложная работа, требующая полной сосредоточенности. Расположение жилья старейшины вновь сыграло на руку. Моего возвращения под эскортом и вообще как такового никто не заметил, с расспросами и нотациями не пристал. Так что, бросив дома вещи, я собрала все необходимое для ритуала, припасенное загодя. Немного зачарованный от порчи крови инчиров, полученной при содействии Микара, уголь, несколько специально подготовленных кристаллов кварца. Ну и чистую рубашку взамен испачканной и поврежденной когтями Таюн, как раз после ритуала и переоденусь. Конечно, было бы неплохо отдохнуть с дороги, но я твердо решила не откладывать этот решительный и важный шаг больше ни на час. Место для ритуала я тоже присмотрела заранее. значительно удаляться от инчиров опасалась. Это могло сказаться на результате, но и пугать местных своей магией не собиралась. Полбеды, если случайный свидетель просто испугается, расскажет своим, и аборигены станут шарахаться. А вот если он, не дайте боги, проявит неравнодушие и полезет мне помогать... Компромиссом стал внутренний дворик одного из ближайших брошенных домов, с трех сторон огороженный стенами самого здания, а с четвертой — укрытый от посторонних глаз разросшимися кустами. Ровная площадка, выложенная мрамором, прекрасно подходила для рисунка, да и небольшой журчащий фонтан в углу у стены пришелся кстати. Текущая пресная вода поблизости неплохо помогает магии крови. Она никак не участвует, собственно, в ритуалах и не усиливает мага, просто очищает и стабилизирует вокруг себя естественный фон. Мелочь, а приятно. Окружающий мир мое начинание, судя по всему, полностью поддерживал. К тому моменту, как я принялась за построение рисунка ритуала, еще больше распогодилось. Вечер наступил тихий, звонкий, золотисто-розовый. Красота. Совсем не то же самое, что колдовать под дождем. Конечно... С ним тоже работало правило текущей воды, да и смыть напитанный моей кровью уголь не так-то просто. Но я выносливый и терпеливый маг крови, но это совсем не значит, что я люблю мерзнуть и мокнуть. В общем, к ритуалу я приступила в приподнятом настроении. Тонкие, уверенные линии узора, состоящего из нескольких наложенных друг на друга звезд и многоугольников, корректирующие символы в местах пересечений — полупрозрачные, красноватые, от наполняющей их силы неровные кристаллы в узлах. Так выглядит почти вся моя магия. Разные, но одинаково запутанные рисунки, опорные предметы, свечи, камни, жаровни или плошки с водой, в зависимости от ситуации. И кровь, от нескольких капель до количества почти несовместимого с жизнью. С рисунком я закончила уже в сумерках. Он слегка отливал зловещим багрянцем и дышал, линии словно мягко ворочались на своих местах. Хороший знак. Когда рисунок получается неподвижный, мертвый, это почти всегда обещает провал. А с учетом грядущей жертвы, любая ошибка могла привести к катастрофическим последствиям. В который уже раз, перепроверив узор и окончательно достигнув нужной степени сосредоточенности, я скинула одежду. Рубашка-то испорчена, но все остальное пачкать было жалко, да еще крови требовалось слишком много, чтобы ограничиться порезом на запястье, следовало освободить место для операции. Стылый влажный камень холодил ноги, заставляя приподниматься на носочки и недовольно морщиться, да и сырой воздух был слишком холодным, чтобы хорошо чувствовать себя без одежды. Везет инчирам мужчинам, мне бы такую морозоустойчивость. В правой руке с верным рабочим ножом, в левой с небольшой плошкой крови аборигенов, я прошла в центр рисунка и, заранее скривившись от предчувствия неприятных ощущений, опустилась на колени. Окинула очередным последним взглядом узор и, пока вспомнилась, оборвала связь с Микаром. Будем надеяться, все получится, и при встрече я сумею его понять. Сделала несколько глубоких, медленных вздохов, чтобы унять сердцебиение и отрешиться от окружающего мира. Плошку опрокинула себе на грудь и стала еще противней. Чуть теплая кровь потекла по коже. Сосредоточившись на ней, на вязи символов на полу, я покрепче перехватила нож, сжала зубы и уверенным, отработанным движением вогнала клинок между ребер. Узкое треугольное лезвие вошло вплоть легко, словно в кусок теста. Боль прошила меня насквозь, в глазах привычно потемнело, но руки знали свое дело и сразу же потянули нож, вытаскивая из раны. Животу стало горячо, а ноги и руки мгновенно онемели. В горле заклокотал сухой кашель. Я пошатнулась, едва не завалилась, но уперлась ладонью в камень, щедро орошая кровью рисунок, и все внимание сосредоточила на ране, заставляя ее затянуться. Работать без страховки, опытного целителя, знающего, когда следует вмешаться, не рекомендуется. И это правильно. Даже тренированное и привычное ко всему тело опытного мага может преподнести сюрприз. Но, увы, здесь мне было некому довериться. Дело даже не в излишнем усердии и непонимании моих действий, что угодно можно объяснить, но мгновенно залечить рану, если я все же потеряю сознание, никто из них не сумеет. На этот раз повезло. Боль, разрывавшая грудную клетку, ушла на убыль, превратившись из острой до тошноты пронзительной в тупую, ноющую. Рана почти затянулась, остался только рубец на поверхности. Понадобится еще некоторое время, чтобы ткани восстановились полностью. Будет побаливать еще пару дней. Но это ерунда. Потерплю. В ушах шумело. Мир вокруг мерно покачивался. От холода сводило ноги. Я с тоской покосилась на сложенные у фонтана вещи, на саму высокую чашу, и поползла к воде на четвереньках. Во избежание. Не думаю, что онемевшие ноги удержат, да и телу нужно некоторое время, чтобы свыкнуться с кровопотерей. А если я рухну в обморок, есть все шансы замерзнуть насмерть. Цепляясь за бортик фонтана, я поднялась на колени, с трудом дотянулась до прихваченного для мытья куска ткани. «Вставай!» — прозвучал неподалеку встревоженный сиплый возглас. Я грязно ругнулась под нос, уронив голову на лежащую на бортике руку. «Может, его и правда стоит убить? Вот прямо сейчас?» Свидетелей нет, никто ничего не докажет. Несколько слов, потом припрятать тело. Пока я предавалась мечтам, Чингар успел подойти. Легко подхватил подмышки, поднял, перехватил удобнее. Руки его почти обжигали, и кровожадные планы сразу же потеряли былую притягательность. «Бездна меня побери, а ведь приятно». И явился он, если подумать, исключительно вовремя. «Шайса, да поберут тебя духи, отвернуться нельзя», — проворчал вождь. Он опустился на одно колено, устроив меня на другом, и потянулся к плащу в явном намерении закутать меня. «Погоди ты с плащом!» — возразила я нехотя, вяло сопротивляясь и пытаясь вывернуться из его рук. «Сначала кровь надо смыть». «Какую кровь? Ты ледяная? Что во имя духов ты творишь?» «Обычную красную кровь!» — со вздохом проговорила я. «Не паникуй, ничего страшного не произошло, все под контролем». «Здорово, конечно, что ты такой большой и теплый, никакой грелки не надо. Да и стремление бросаться на помощь по малейшей необходимости подкупает. Но все это не повод пачкать одежду. Пусти», — проворчала и добавила мгновение помешков. «Пожалуйста». Обеими ладонями я обхватила обнимающую меня руку за запястье и попыталась отстранить. Расставаться с источником тепла не хотелось, но это не повод превращаться в размазню. «Можно подумать, я при смерти». «Что здесь произошло?» — спросил Чингар, поднимаясь. Меня он буравил очень тяжелым и пристальным взглядом и явно готовился в любой момент подхватить, однако не препятствовал. «Кто тебя ранил?» «Никто меня не ронял», — буркнула я, отжала тряпицу и принялась смывать с себя кровь, ежась от холода и энергично растирая кожу грубым полотном. «Должна же я была решить вопрос с языком», «Вот сейчас оденусь, вернусь к остальным и выясню, получилось или нет». «Но на тебе кровь», — растерянно заметил мужчина. «Какая наблюдательность», — проворчала я себе под нос, но ругаться не хотелось, поэтому предпочла пояснить. «Я маг крови. Вот вы духов просите, чтобы они делали что-то, а я заклинаю собственную кровь». «Зелёна мать, ну вот как объяснить понятнее?» «О, жертва». «Это жертва, с помощью которой я могу получить то, что мне нужно». «Как это?» «Ну, помнишь, я говорила тебе про богов? Очень-очень сильных духов. Так вот, в моем народе течет их кровь, из которой давным-давно был создан весь мир. В большинстве иналий кровь разбавлена, но иногда случается так, что ребенок рождается с сильной кровью, близкой богам». «То есть ты все-таки дух?» «Не совсем, зелена мать». «В общем, проливая свою кровь, я взываю к этим сильным-сильным духам. Они отвечают и делают то, что я прошу. А просьбу я формулирую с помощью вот этого рисунка». Я топнула босой ногой по камню, линии на котором потускнели и смазались. Сила ушла, и уголь стал просто углем. «Чем сложнее чары, тем больше крови нужно пролить». «То есть это твоя кровь?» — опешил вождь. «Большей частью». «Пришлось попросить еще немного у твоих сородичей, но все под присмотром ваших целителей. Не дергайся». «Шайса, ты безумна», — качнул головой Чингар с нотами обреченности в голосе. «В какой-то степени». Не стала спорить, подхватила штаны и выпрямилась, стремясь их поскорее надеть. От слишком резкого движения меня повело в сторону, но вождь подхватил под локоть. «Спасибо», — кивнула я и вдруг продолжила. «Вообще, такие вещи положено делать с помощником, который вмешается и поможет, если что-то пойдет не так. Например, нож не успеешь вынуть или кровь остановить. Но ваши целители такого не умеют». Поговорить сейчас оказалось очень кстати. Болтовня отгоняла сонливость, а еще почему-то согревала. «Вынуть нож?» — переспросил вождь. «Шайса, у тебя очень странный дом. Женщина не должна проливать кровь». «Молчи», — оборвала я его, вскинув обе руки ладонями перед собой. «Просто молчи на тему того, что должна и не должна женщина. Бездна. Мы с тобой в кои-то веки стоим и нормально разговариваем. Не зли меня. И если уж так разбираться, то для женщины терять кровь очень даже естественно, в отличие от мужчин». «Это другое», — нехотя пробормотал он. Показалось, или правда смутился. А потом я, наконец, рассмотрела лицо вождя внимательнее и отметила странность. Он был слишком бледен, поэтому выступивший на щеках слабый румянец показался столь отчетливым, а еще на подбородке и на щеках угадывались наскоро вытертые темные пятна. «Кровь», — как тут же ответил Дар. Я нахмурилась, приблизилась, подозрительно глядя на Чингара снизу вверх. «А с тобой-то что случилось?» «Неважно», — отмахнулся он, но рефлекторно потер грудную клетку. А до меня вдруг дошло и стало не то чтобы стыдно, но неловко и неприятно. «Извини», — покаялась я. «Все-таки тебе прилетело от меня по связи. Я осеклась, потому что сказать «я не подумала» было бы откровенной ложью. Подумала и даже догадывалась, что так будет, и Микара отпустила, а про Чингара решила, что он переживет». Пережил, конечно, но все равно получилось мерзко и подло. Он, конечно, жутко меня раздражает, но ведь объективно совсем неплохой тип. Бросается на выручку, не задумываясь. Сначала в храм, теперь сюда пришел. «Я понял правильно, это были твои ощущения?» «Боль. И чувство, что сердце остановилось». Чингар опять подцепил меня за подбородок, но не когтем, а мягко, ладонью, не позволяя отвести взгляд. «Наверное». «Даже скорее всего». Я пожала плечами и вывернулась из его руки. «Как ты меня нашел? И вчера, и сейчас?» «По запаху. Ты пахнешь хорошо, но не похожа на женщин Инчир. Несложно отличить». «Удобно», — признала я. «Ладно, пойдем. Тут уже все интересное закончилось, а мне не терпится уточнить результат». «Ты сомневаешься?» «Если учесть, что я жива, а сила куда-то ушла, то не особенно, но мало ли». «Эй, ты чего?» — растерялась я, потому что Чингар опять подхватил меня на руки. «Пусти, я сама могу идти». «Ты потеряла много крови. Я хочу помочь», — ровно ответил вождь. И мне не хватило упрямства настаивать. Все-таки большая доля истины в его словах была. Конечно, я бы дошла и сама, и даже не завалилась по дороге, но принять помощь сейчас оказалось куда приятнее. Поэтому я расслабилась и даже поудобнее устроила голову на широком плече Инчира. Ну, хочется ему, пусть таскает, не жалко. В конце концов, при его силе мой вес не должен играть вообще никакой роли. «Я не понимаю», — заговорил Чингар через несколько шагов. «Как ты можешь столь легко проливать свою кровь, рисковать жизнью? У вас странные порядки». «Какая разница-то? Почему тебе можно, а мне нет?» Устало вздохнула я. «Потому что ты женщина!» С раздражением и страданием от моей непрошибаемости ответил он. «Ну да, существо слабое и к нормальному делу непригодное», проворчала я. «Слабое, да, но главное, слишком ценное. Глупо рисковать тем, кто более важен, если есть менее важные». «Зелёна, мать!» «Неожиданно», — признала я. Даже голову подняла, чтобы заглянуть мужчине в лицо. «В каком смысле?» «Чтобы жил народ, нужны женщины. Женщины продолжают род. Женщины говорят с духами земли и воды и дают пищу. Женщины ведают жизнью. Рисковать жизнью женщины — рисковать всем народом. Это же ясно. Это главный закон». «Да, тяжело нам с вами будет ужиться», — пробормотала я себе под нос и добавила уже для Чингара. «Значит, представь, что я мужчина. Или такой вот своеобразный дух, как думают твои сородичи. Больше ничего не могу тебе посоветовать. Продолжать род я не планировала. От дара отказываться не собираюсь, поэтому советую смириться с этим сразу. И тебе, и остальным инчирам». «У тебя не может быть детей?» — уточнила напряженно. «Считай, что да. А у тебя на меня были планы?» — ехидно уточнила я. — «Тогда советую срочно их поменять, создавать крепкую большую семью. Это не со мной. Я могу предложить только совместный отдых к обоюдному удовольствию. Но и только». Чингар помолчал. Не знаю, принял к сведению или остался при своем мнении, но я просто говорю глупости и сама не знаю, чего хочу. Выяснять было лень. Кто я такая, чтобы мешать взрослому Инчиру заблуждаться в свое удовольствие? Моя совесть чиста. Я честно обрисовала ему перспективы. А если не поверил, так это его трудности. А меня пока все устраивает. Вот еще составил бы мне компанию в ванне и устраивало бы еще больше.